и как мы с Алиной и ангельской помощью действительно перешли мост и действительно катались на карусели, я на льве, она на баране, и как я ей тут же за хороший перевод через мост покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясучку, и как она ее истово, наподобие просфоры, ест, и как потом нас переводят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого вожатого из капитанской дочки, и так далее, и так далее, и так далее. До Сонечкиного просветления, потом смеяние, потом сияние. Марина, я тогда играла в провинции, а летом в провинции всегда ярмарки. Я до страсти люблю всякое веселье. Бедная, с розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке, розовом. Как надела, ну просто чувство, что в нем родилась. Но у меня во всем это чувство от всего. И в косынке, и в огромной белой шляпе моих сестер. Я иногда думаю, хоть корону надень, но нет. Провалится, ведь у меня ужасно маленькая голова, смехотворная. Нет-нет, не говорите, это волосы, а попробуйте меня обрить. Говорю вам, ничего не останется. Марина, вы бы меня любили бритую? Впрочем, вы уже меня любите бритую, потому что перед вами всякий бритый, перед вами даже Юрочка бритый, нет, полубритый арестант. Марина, я страшно много говорю, неприлично много, и сразу обо всем... И обо всем, все сразу. Вы знаете, нет минуты, когда бы мне не хотелось говорить, даже когда плачу. Плачу навзрыд, а сама говорю. Я и во сне все время говорю. Спорю, рассказываю, доказываю, а в общем, как ручей по камням, бессмыслица, Марина. Меня же никто не слушает, только вы. Ах, Марина, первый человек, которого я любила, он был гораздо старше меня, больше, чем вдвое, и у него уже были взрослые дети, за это и любила. И он был очень снисходительный, никогда не сердился. Даже он мне, часто шутя, с упреком. «Ах, Соня, неужели вы не понимаете, что есть минуты, когда не нужно говорить?» А я продолжала, не переставала, не переставая говорила. Мне все время все приходит в голову, все сразу, и такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос за раз. «Ой, Марина, вот я и договорилась, да...» чревовещателя. Да, она страшно много говорила. О ней царица на любимое слово в тобольских письмах. Дети болтают, как водопады.